Бублике Лазаря. Часть первая. Однажды, в начале 1918 года, в московском кафе поэтов выступал молодой, мало кому известный вне музыкальных кругов, Сергей Прокофьев. Он играл только что сочиненное «Наваждение». Маяковский набросал его портрет и подписал: «Сергей Сергеевич играет на самых нежных нервах Владимира Владимировича». Игра Прокофьева привела его в редкое лирическое настроение. Он щедро рисовал, раздаривал наброски под портретом Каменского, внезапно написал: «Владимир Владимирович Маяковский родился 7 июля 1893 года под вечер». Тут все правда, как и в любых биографических заметках его. В стихах сплошь гипербола, тоже, впрочем, достоверные. А говоря о себе в прозе, Маяковский всегда был точен. Родился 7-19 июля 1893 года в эмеретинском селе Багдаде. Правда, мать вспоминала, что не под вечер, а в 10 утра. Почему он написал Каменскому «под вечер»? Потому что ниже процитировал собственное «послушайте, ведь если звезды зажигают». Звезды зажигают под вечер, и, наверное, это кому-нибудь нужно. Село Багдаде теперь с 1981 года, город Багдати до 90-го года назывался Маяковский. Теперь к нему вернулось прежнее имя, и в этом нет, по-моему, ничего особенно хорошего. Село стояло на берегу речки Ханцискале у огромного 5000 гектаров аджамертинского леса, ныне заповедного. Богом и хозяином этого леса был отец Маяковского. Сын родился в его 36-й день рождения и назван в его честь. Наследник пустых имений, иронически представлял сына кутаистский лесничий. Но сын себя так отнюдь не чувствовал. Его имением были гигантские леса Калхиды. До 1899 года семья жила в доме Кучухидзе, потом переехала в дом Ананова на территории старой крепости, где 6-летний Маяковский с грузинскими сверстниками предавался воинственным играм. На детских фотографиях он всегда сосредоточен, почти угрюм. Соблазн биографа искать в детских портретах героя намеки на его будущее дарование и участь, прежде всего, даже на первой фотографии, где ему 3 года и где он сидит в кресле рядом со старшей сестрой Ольгой, замечаешь сосредоточенный взрослый взгляд из-под лобья. Вообще ни на одной фотографии не улыбается. Лиля Брик, исправляя мемуары Полонской, пишет на полях: «Никогда не хохотал». Рита Райт-Ковалева уточняет: «Почти никогда не смеялся громко, смех отрывистый, толчками». 3 черты, определившие весь его облик, ярче всего проявились в детстве. Во-первых, ненависть ко всякому принуждению, упорное сопротивление ему. Во-вторых, бесконечная способность к самопринуждению и самодисциплине. Тем, что было ему действительно интересно, он способен был заниматься бесконечно, жертвуя всем. Характернейший для него диалог в августе 17-го на собрании деятелей искусства: «Поэта никто не может заставить». Да, но поэт может заставить себя. И, в-третьих, у него была превосходная память на стихи и особенность способность декламации. Он 6 лет запоминал большие объемы текста. О сочинении первого стихотворения в 6-летнем возрасте личное свидетельство в автобиографии «Я сам». «Мама рада, папа рад, что купили аппарат». Ода на приобретение фотоаппарата. С самого начала точная каламбурная рифма и праздничная одическая традиция. Он был единственный в семье левша, принудительно переученный, как поступали тогда с левшами, и обеими руками владел с равной свободой. Писал правой, но и рисовать мог левой. Как у всех левшей, у него были трудности с изучением языков, при феноменальной уже упоминавшейся памяти. Как все левши, он с детства чувствовал себя особенным, и потому все левое, в отличие от правого, ему было симпатично априори. Пресловутый знаменитый, всегда выручавший его на выступлениях «Левый марш» — это еще и манифест собственного левачества, леворукости, левости, в смысле нестандартности и как бы побочности в самой жизни. В сущности, все леваки и есть такие левшие жизни, не умеющие жить по-человечески и потому желающие переделать мир.